Глава 3. База наблюдения мира Белрос на спутнике рядом с планетой. Неожиданно раздавшийся вновь тревожный сигнал о нарушении охранного периметра в зоне действия портальной площадки базы наблюдения заставил старшего наблюдателя Басура Денкса отвлечься от анализа языковых данных, записанных на информационном кристалле. «Что случилось, Сабур?» — спросил он главного Искина, управляющего базой. «Опять какое-то местное животное пересекло тревожную линию нашего охранного периметра?» «На этот раз о представителях животного мира можете забыть, командир. Нашу тревожную линию пересекло разумное существо с планеты, за которой ведется наблюдение. Стоило меня отвлекать от интересного дела из-за этого случая», — немного раздраженно сказал Басур. «Неужели ты не мог самостоятельно запустить наши ментальные излучатели для погружения разумного в состояние наведенного сна? Я же прекрасно помню, как каких-то 5 циклов назад ты их использовал, чтобы остановить маленькую девочку на самом краю болота. Разумный передвигается вне зоны действия наших ментальных излучателей, командир». «Ну что же, значит, судьба у него такая – закончить свою жизнь на дне болотной топи». «Вы меня неправильно поняли, командир. Разумный не движется в сторону болотной топи. Он следует строго по созданному нами пути к портальной площадке на острове посреди болота». «И что тебе мешает задействовать охранные системы, установленные на болоте, Сабур?» «В этом месте нет наших охранных систем, командир. Вы сами запретили их устанавливать на протяжении всего пути, чтобы наблюдатели вашей группы могли беспрепятственно добираться до портальных врат на острове». «А система визуального контроля на этом пути у нас хотя бы имеется?» «Да, командир, имеется». «Тогда показывай, Сабур, кто там к нам в гости идет?» Посмотрев на четкую голографическую картинку, развернувшуюся прямо в центре рабочего модуля, старший наблюдатель из мира Белрос удивленно воскликнул. «Судя по вашей необычной реакции, командир, вам уже хорошо знаком этот разумный». «Можно и так сказать, Сабур. Вот только мы с этим разумным никогда раньше не общались». «Вы можете пояснить свои слова?» «Можно и пояснить. Ты ведь помнишь, из-за чего сработал тревожный сигнал в прошлый раз?» «Да. Во время моей плановой проверки оборудования и активации системы портального перехода на планету наблюдения, с одного из датчиков неожиданно поступил тревожный сигнал о нарушении охранного периметра в зоне действия нашего портала. Как мне удалось выяснить, нарушителем оказалась местная разумная. Она случайно пересекла линию охранного периметра, когда искала в лесу на планете родник с питьевой водой. Набрав воды, разумная удалилась. Об этом нарушении я сразу же доложил вам, командир. После чего вы проследовали через портал на планету. Что происходило дальше, мне в мельчайших подробностях неизвестно, так как вы ушли за пределы охранного периметра и систем визуального контроля, а полный отчет о вашем очередном посещении планеты мне еще не предоставлен». «Совершенно верно, Сабур. Подробный отчет мною еще не составлен, так как не все данные, полученные на планете, изучены. Ты меня отвлек от процесса изучения полученной информации своим тревожным сигналом. Поэтому я могу сообщить тебе лишь предварительные данные о моем выходе на планету. В сложившейся ситуации для первоначального анализа всего происходящего мне будет достаточно получить от вас хотя бы предварительный словесный отчет». «Хорошо, Сабур. Вот тебе мой предварительный отчет. Я тогда проследовал за разумной, которая нарушила нашу охранную линию на планете. Как мне удалось выяснить, она находилась в лесу не одна. На лесной поляне с ней был еще один разумный, немного старше ее. Именно он в данный момент идет по тропе к нашим портальным вратам. Чем это может грозить нашей базе наблюдения?» «Не знаю, Сабур. Слишком мало данных получено. Мне пока удалось выяснить лишь то, что этот разумный является охотником из ближайшего к нашей портальной площадке поселения. Он довольно ловкий и очень подвижный, несмотря на свой высокий рост. Причем передвигается этот разумный абсолютно бесшумно. Когда я добрался до лесной поляны, где расположились эти двое разумных, они уже закончили кушать и укладывались отдыхать. При этом я заметил, что они не устанавливали никаких охранных контуров, хотя в лесу полно диких и опасных животных. Может быть, у этих разумных выработались природные чувства, позволяющие реагировать на приближающуюся к ним опасность. Возможно и такое, но у меня пока нет данных, чтобы это утвердить или опровергнуть. Так что все может быть, Сабур. Перед сном эти разумные о чем-то долго говорили между собой. Но я мало чего выяснил, так как мне недостаточно хорошо известен данный язык. Поэтому, когда они наконец-то заснули, то я облучил их обоих из своего персонального пси-излучателя, чтобы они случайно не проснулись раньше времени. А уже после этого я скопировал из памяти разумных их разговорный язык с массивами образов общения. «Командир, а не проще ли было сделать этим разумным полное ментоскопирование?» «Если бы это было проще, я так бы и сделал, Сабур. Но у них стоит природная блокировка, не позволяющая проникать в глубины памяти. Ты же сам прекрасно знаешь, что наши портативные ментоскопы вообще не предназначены для снятия каких-либо блокировок с памяти разумных. Чтобы их нормально использовать, необходимо добровольное согласие разумного на работу с его глубинной памятью. Поэтому мне пришлось довольствоваться лишь тем, что удалось записать на кристалл основную структуру их разговорного языка. Я как раз внимательно изучал полученные данные, перед тем, как начать заливку языка местных разумных в свою память. Но поднятая тобой тревога помешала мне это сделать. Скажите, командир, а почему вы предположили, что этот разумный довольно ловкий и очень подвижный, и что он передвигается абсолютно бесшумно? Ведь, насколько я понял, когда вы копировали знания его языка, он находился в состоянии наведенного сна. Все дело в том, что после копирования матрицы языка мне еще какое-то время пришлось понаблюдать за состоянием разумных. Чтобы окончательно убедиться в том, что они нормально и без каких-либо негативных последствий выйдут из состояния наведенного сна. Когда молодой мужчина проснулся, то сразу же, каким-то неизвестным для меня способом, почувствовал мой изучающий взгляд из-за ближайших кустов. А через несколько мгновений этот разумный очень быстро и в то же время довольно плавно переместился из своего ночного ложа в сторону и занял оборонительную позицию, направив свое странное оружие в то место, где в тот момент времени находился я. Причем все свои действия разумный проделал абсолютно бесшумно. Мне пришлось поспешно уйти, чтобы не вызвать агрессивных действий с его стороны. Интересные наблюдения вы сделали, командир. Я думаю, что мне тоже необходимо знать язык местных. Если у данного разумного получится проникнуть на нашу базу наблюдения через портал, мне будет интересно с ним общаться. Ничего не имею против такого решения, Сабур. Тогда поступим следующим образом. Я незамедлительно отправляюсь в медицинский модуль на заливку местного языка. А ты предельно внимательно отслеживай обстановку вокруг портальной площадки и постоянно наблюдай за этим необычным разумным, что настойчиво идет по единственной тропе через болото в направлении нашего портала. Кристалл с матрицей языка местных я оставлю в пульте управления капсулой, так что ты сможешь сразу им воспользоваться. Заливка матрицы языка местных разумных не заняла много времени. Этот язык разумных был довольно богат образными значениями и совершенно не походил на языки других народов, которые старший наблюдатель изучил ранее. «Сабур, как тебе этот вариант языка местных разумных?» – спросил Басур, главного эскина управляющего базой. «У меня сложилось довольно устойчивое мнение, командир, что те старые языки разумных, которые нам приходилось изучать ранее на планете, имели в своей основе матрицу именно этого языка. Вполне возможно, что данный язык был когда-то общим для всех жителей этой планеты. Но, как я понимаю, из-за большой удаленности от общего центра распространения управления, последующей изоляции из-за глобальных планетарных войн и искусственных катастроф, в старых языках других народов на протяжении длительного времени накопилось большое множество своих собственных терминов, а изначальные образные значения слов либо получили совершенно иное толкование среди разумных, либо полностью исказились. Полностью соглашусь с твоим предварительным мнением, Сабур. Тем более, что я пришел к точно таким же выводам. Тем интереснее для нас будет общение с носителем изначального языка. Командир, а как же быть с вашим прошлым решением? Больше никогда не контактировать и не общаться с разумными этой планеты. То решение было спонтанным и не до конца обдуманным. Меня тогда просто переполняли эмоции, Ты же сам прекрасно помнишь, как впоследствии отреагировали местные разумные на оказанную мной помощь после глобальной катастрофы, которую устроили дракты и их многочисленные пособники на данной планете. Я все помню, командир. Все события того времени полностью сохранены на моих больших информационных накопителях. Даже спустя множество циклов при анализе всех имеющихся у меня данных, мне так и не удалось найти причину, приведшую к такому конечному результату. А какие данные ты анализировал, Сабур? Сначала я провел анализ данных, как вы и ваша команда спасали из-под грязевого потока разумных, а также прирученных ими животных, и переносили всех их в горные районы планеты, где имелись теплые естественные пещеры с источниками питьевой воды, не пострадавшей от глобальной катастрофы. Затем я изучил данные, как вы помогли спасенным разумным наладить свой быт на новом месте, и даже обучили желающих многим необходимым для жизни ремеслам. Все сохраненные в моих накопителях данные показывают, что наибольшее количество разумных изъявило желание обучаться именно медицине. Все полученные мною отчеты за тот временной период сообщают, что разумные приняли такое решение вполне осознанно. Как они говорили, чтобы оказывать быструю медицинскую помощь не только своим близким сородичам, но и всем нуждающимся на планете. Однако я так и не смог найти первоначальную причину, из-за которой спасенные и обученные на медиков разумные вдруг неожиданно начали обожествлять вас, а впоследствии создали непонятный культ религиозного поклонения. В моем понимании, религия и медицина – это два противоположных полюса, а эти спасенные разумные даже придумали для себя название – Басурмани. Вот это событие и послужило той отправной точкой для прекращения всех контактов со спасенными разумными и принятия спонтанного и необдуманного решения. Кстати, Сабур, а где сейчас находится разумный, за которым ты так пристально наблюдаешь? Он уже добрался до центра острова посредине болота, обойдя все имеющиеся ловушки на пути, и в данный момент рассматривает нашу портальную арку, расположенную между деревьев. Вы пойдете сами его встречать, командир, или мне послать к нему одного из наших дроидов для сопровождения к вам? Я сам его встречу, Сабур. Если у разумного хватило ума и храбрости, чтобы добраться до нашей портальной площадки, то появление дроида сопровождения его не только не испугает, но вполне может вызвать спонтанные, немотивированные, а возможно даже агрессивные действия с его стороны. Надеюсь, ты не забыл мои слова, что этот разумный является не просто охотником, а хорошим охотником. Такие волевые личности, как правило, сначала стреляют из своего оружия в неизвестное для них создание, а уже потом начинают его внимательно изучать. Что-то есть в нем такое, первозданное, что мне абсолютно не хочется вызывать его недоверие к нам. Вы решили обменяться с ним знаниями, командир? Вполне возможно. Мне кажется, что он не такой, как другие разумные с этой планеты. Он нисколько не похож на тех существ, кто становился перед нами на колени за оказанную помощь и не станет создавать в будущем новый культ религиозного поклонения. Вы так уверены в нем? Уверенность и решительность он доказал своими действиями. Не будь у него этих качеств, то он не смог бы добраться до нашей портальной площадки на острове. Вообще-то, командир, этот разумный уже находится в портальном секторе, на нашей базе наблюдения. Не знаю, каким образом ему удалось активировать портал на планете, но он прошел через него, словно делал это постоянно. Как он отреагировал на портальное перемещение, Сабур? Вполне нормально отреагировал. Первым делом после перемещения он громко сказал: «Здравия всем хозяевам! Есть ли в жилище кто-нибудь живой?» Я ему сразу же ответил: «И вам здравия, гость! Оставайтесь, пожалуйста, в данной комнате. Сейчас к вам выйдет наш командир». Он не удивился моему голосу, лишь кивнул головой на услышанное, потом аккуратно положил на пол свои вещи и оружие и теперь осматривается в портальном секторе. Никакой агрессии или паники разумный не проявлял, только любопытство. Похоже, его очень сильно заинтересовал наш пульт управления портальными арками. «Тогда я отправляюсь навстречу. Нехорошо заставлять нашего гостя ждать». Когда старший наблюдатель зашел в портальный сектор, Гость закончил осматривать пульт управления и повернулся в сторону переходного шлюза. «Здравия вам, командир. Меня зовут Демид Старобогатов», — сказал гость, рассматривая вошедшего в комнату. Пришедший был довольно высокого роста, крепко сложенным человеком, с правильными чертами лица, но в необычной одежде темно-синего цвета и со снежно-белыми волосами до плеч. «Интересное у вас жилище, а воздух в нем вообще какой-то необычный. Он даже более плотный, чем в нашем урманном лесу, с легкими запахами лесных трав. Я бы сказал, что ваш воздух немного пьянящий». «И вам доброго здравия, Демид. Таким воздух у нас тут всегда был. Скажите, пожалуйста, а почему вы назвали меня командиром?» «Так голос перед вашим приходом мне сказал: сейчас к вам выйдет наш командир. Вот я и подумал, что это обычное обращение к вам». «Это я для главного управляющего всем этим хозяйством являюсь командиром», — сказал пришедший с улыбкой на лице. «Позвольте представиться, Демид. Меня зовут Басур Денкс. Можете называть меня просто Басуром. На нашей базе я являюсь старшим наблюдателем». «А что вы тут наблюдаете?» «Мы уже долгое время наблюдаем, как развивается и меняется жизнь в вашем мире». «Понятно. Скажите честно, Басур, а зачем вы за мной следили?» — настороженно спросил Демид. «Ведь это же вы были тем ранним утром в лесу, за кустами дикой смородины. Можно сказать, что я пришел сюда, чтобы выяснить причину непонятной слежки за собой». «Не буду отрицать очевидного, Демид. За кустами в лесу действительно находился я. Вот только наблюдал я в то утро вовсе не за вами, а за вашей спутницей». «Еринка-то зачем вам понадобилась?» — еще больше насторожился молодой охотник. «Она же еще совсем малая, хоть и вытянулась на 2,5 аршина. Ей только совсем недавно 15 лет исполнилось. Вы что, решили ее для себя похитить? Надругаться над ней решили?» Веселый и очень звонкий смех старшего наблюдателя Денкса наполнил помещение портального сектора. Этот смех немного разрядил возникшую напряженную обстановку. Просмеявшись, Басур сказал: «Не ожидал, Демид, что у вас такое богатое воображение. Благодарю, развеселили старика». «Какой же вы старик. Даже мой дед не выглядит стариком, хотя ему уже исполнилось 115 лет. Вам же на вид не более 40-50 лет», — немного смущаясь, сказал молодой охотник. «Так то на вид. На самом деле мне уже довольно много лет. Вы можете не поверить, но за жизнью на вашей планете мне приходится наблюдать не одну сотню циклов. Мое предположение оказалось правильным. Вы очень интересный собеседник. Забирайте свои вещи, и мы пройдем в комнату, где сможем спокойно покушать и побеседовать». Когда Демид увидел, как старший наблюдатель достает из странного белого шкафа тарелки с уже приготовленной едой и расставляет их на столе, то сразу достал из своего походного мешка узелок, собранный бабушкой Энеей, и выложил снедь на общий стол. Он не привык утаивать свою еду, когда предстояла общая трапеза. В самом начале Демид и Басур осторожно сняли пробу с продуктов друг друга, но хорошо все распробовав, оба остались довольны и вкусовыми качествами. Потом они чинно уселись за стол и стали вкушать все подряд. Поначалу совместный обед проходил в несколько напряженном молчании, и только лишь когда Демид попробовал горячий напиток, предложенный ему старшим наблюдателем, напряженность исчезла. «Скажите, пожалуйста, Басур, а где все остальные ваши домочадцы? Я смотрю, вы даже своего главного управляющего не позвали за стол». «Кроме нас с вами, Демид, здесь нет других живых разумных. Все мои, как вы выразились, домочадцы погибли при возвращении на базу наблюдения. Их малый корабль был уничтожен драктами. Никому из находящихся на борту корабля не удалось спастись. Слишком мощный был нанесен удар, разломивший наш малый корабль на части. Как вы должны понимать, для нас всех неожиданным оказалось это нападение, ведь раньше дракты никогда не нападали на наш малый корабль. Басур, примите мои соболезнования по всем погибшим. Надеюсь, древние боги помогут их душам вновь воплотиться в новых телах, чтобы они смогли вернуться и наказать своих многочисленных врагов или ихних потомков». «Благодарю за добрые слова, Демид. но думаю, что ваши древние боги даже не обратят своего внимания на души наших погибших на малом корабле. Почему вы так решили? Потому что мы были рождены не в вашей вселенной, Демид, и являемся чужими для всех разумных существ, что здесь изначально родились, и для ваших богов. Поэтому-то я и сказал вам, что ваши древние боги даже не обратят внимания на души наших погибших из другой вселенной. Надеюсь, вы меня понимаете. Я прекрасно понимаю вас, Басур. Мне дед уже много раз рассказывал, что наша вселенная не одна, что их существует бесконечное множество. Даже глубинное значение образного смысла нашего древнего слова «вселенная» само означает, что оно объединяет в себя все множество обитаемых миров, где изначально живут и развиваются различные разумные существа. Так что я вполне спокойно воспринимаю древние знания о том, что в каждой такой вселенной развивается своя собственная разумная жизнь, порой даже не похожая на нашу. Однако, что же вас побудило отправиться в совершенно иные и порой чуждые для вас миры? Нас влечет в неизведанные дали неистребимая жажда познания. Из-за этого мы и прибыли в ваши миры, чтобы обменяться имеющимися знаниями. Когда мы оказались в вашей Солнечной системе, у вас тут шла большая война с пришлыми. Поэтому мы приняли решение не участвовать в чужой для нас войне, а остались только лишь наблюдать и ждать окончания боевых действий. А почему вы не решились помочь нам? Во-первых, Демид, мы не знали причин начала той войны. Вполне возможно, что корабли драктов и пришлых напали на вас с целью захвата вашего родного мира. Но ведь могла быть и совершенно другая ситуация. Они могли совершить ответное нападение после того, как ваши корабли разрушили планеты их миров. Во-вторых, как бы мы могли повлиять на боевые действия, имея всего один корабль? Ведь у воюющих сторон были сотни больших кораблей и бесчетное количество малых. Я понял все ваши объяснения, Басур. Возможно, вы удивитесь, но я полностью с вами согласен. Наблюдение за происходящими событиями было самым правильным решением во время войны. Однако вы так и не ответили на заданный мной вопрос. На какой именно? Почему вы своего главного управляющего не позвали за стол, чтобы он вместе с нами мог разделиться в местную трапезу? Или ему не по чину сидеть рядом с вами? Старший наблюдатель базы лукаво усмехнулся и с улыбкой на устах ответил мне. Понимаете, Демид, все дело в том, что наш главный управляющий не питается привычной для нас с вами пищей. Он хоть и разумный, но его питает только чистая энергия. Как бы вам проще это объяснить? Все дело в том, что наш управляющий – это искусственно созданный разум. Он незримо присутствует везде и управляет всеми системами нашей базы наблюдения. Не удивлюсь, если он сейчас слушает наш с вами разговор. Я прав, Сабур? Совершенно верно, командир. Могу сообщить, что меня очень удивил ответ вашего гостя, когда он сказал, что ему уже известно о множестве вселенных. Уважаемый Сабур, а вы не могли бы принять какой-нибудь видимый образ? А то как-то непривычно мне разговоры разговаривать, не видя лица своего собеседника. Неожиданно для Басура прозвучали мои слова. Уважь нашего гостя, Сабур. Активируй какой-нибудь из своих любимых голографических образов. Слушаюсь, командир. Через несколько мгновений в комнату зашел чуть прозрачный, довольно высокий человек. Рост его превышал сажень с четвертью, а ликом он был очень похож на старшего наблюдателя. Подойдя к нам, он присел за общий стол. Что скажете, Демид, глядя на это творение разума? Он чем-то на вас похож, Басур. Вы были таким во времена своей молодости? Нет, я в бурные времена своей молодости выглядел немного по-другому, сказал старший наблюдатель с улыбкой. В данный момент Сабур решил показаться в образе моего сына. Ему известно, что мне приятно видеть рядом родное лицо. Мой Раш сейчас где-то летает со своими друзьями по вашей необъятной вселенной в поисках новых знаний. Закончив говорить, Басур о чем-то задумался. «Как я понял, вы хотели со мной поговорить на интересующую вас тему. Хочу вас сразу предупредить, знаний у меня пока маловато для полноценного обмена, так как я сам еще только учусь. Можно сказать, что я только недавно начал перенимать жизненный опыт и знания у своего отца и древнюю мудрость у своего деда. Если желаете, я переговорю о вас со своим дедом, он у нас старейшина поселения. Вот он у нас самый настоящий кладезь знаний. Для нас нежелательно, чтобы о нашем существовании знали в вашем мире. Почему, уважаемый Сабур? Вы же ведь только знаниями разумных существ интересуетесь. Понимаете, уважаемый Демид, после уничтожения нашего малого корабля, поисковики, находящиеся на службе у драктов и иных пришлых, продолжают неустанно искать следы нашего присутствия на вашей планете и нашу базу наблюдения. Ведь мы же последние свидетели всех бед, что они тут натворили. Поэтому нам с Басуром очень не хотелось бы, чтобы знания о нас и о нашей базе наблюдения стали бы известны драктам и иным пришлым. Скажите, уважаемый Сабур, а кто такие дракты? Так мы называем самых главных пришлых, которые напали на вашу планету. Среди них несколько видов и рас разумных. Их объединяет желание бесконтрольно пользоваться плодами чужого труда и недрами планет. У них нет никакого сочувствия и сострадания к другим. Как нам стало известно, они уже уничтожили не одну планету в вашей вселенной. Вот поэтому я и сказал о том, что для нас нежелательно, чтобы о нас кто-нибудь знал на вашей планете. Это же касается и вашего деда. За своего родного деда я могу перед вами поручиться. Он никому ничего не расскажет. Это похвально, Демид, что вы можете поручиться за своего деда, сказал Басур, выйдя из своего долгого размышления. Насчет него мы с вами потом поговорим. Скажите, а вы готовы также поручиться за всех жителей вашего поселения? А они-то тут при чем? А представьте себе вот такую ситуацию, Демид. Вы у себя дома с дедом обсуждаете какие-то знания, полученные от нас. Вас случайно услышали дети в соседней комнате и пересказали этот разговор своим друзьям или подружкам, те в свою очередь еще кому-нибудь. Насколько нам известно, часть ваших поселенцев довольно часто посещает торговое подворье, куда приезжают купцы, чтобы узнать последние новости. Вы можете поручиться, что информация о нас от ваших поселян не попадет купцам, а от них – к поисковикам драктов или потомкам иных пришлых. За всех поселян я поручиться не могу, тем более за всех детей. Они же ничего не знают об опасностях, существующих за пределами нашего поселения. Вот вы сами и ответили на вопрос. Почему мы скрываем свое присутствие в вашем мире? А теперь скажите, Демид, как вы отнесетесь к предложению поучиться у нас? Предложение заманчивое. Но я вам скажу сразу, мне нужно время, чтобы подумать.